Глава 5. За все время работы у Вульфа я могу припомнить лишь 5 случаев, когда он сокращал продолжительность своего дневного свидания с орхидеями. В этот день это случилось 5-й раз. Если Вульфу и удалось что-то придумать, мне он об этом не сказал. Сведения, которыми я располагал, ограничивались указанием связаться с Саулом, Фредом и Ори, нашими палочками-выручалочками в тех случаях, когда требовалась подмога. Усевшись за письменный стол после обеда, Вульф порылся в бумагах, подсчитал количество пивных пробок, скопившихся за неделю в ящике, позвонил Фрицу, чтобы тот принес пиво, но пить не стал, взял очередную книгу «Падение» Альберта Камю. 3-4 раза откладывал ее в сторону, а потом брал снова. В промежутках Вульф смахивал со стола соринки кончиком пальца. Когда я включил радио, чтобы прослушать новости, Вульф дождался конца сводки и лишь потом протопал к лифту, чтобы подняться в оранжерею. Позже, почти час спустя, я поймал себя на том, что тоже смахиваю со стола соринки и отправился на кухню выпить стакан молока. Когда в 5:45 кто-то позвонил в дверь, я, сломя голову, ринулся в прихожую, по дороге спохватился, что это ни к чему, и подошел к двери уже нормальной поступью. Выглянув в окно, с односторонним стеклом я увидел на крыльце долговязого субъекта, худого, как древко флага, в давно неглаженном коричневом костюме и коричневой же шляпе. Я приоткрыл дверь, насколько позволяла цепочка. Внешность, конечно, для шпика малоподходящая, подумал я. Но кто знает, возможно, у окружного прокурора Делани и у начальника уголовного розыска Бакстера в последнее время начались сложности с кадрами. «Да, сэр», – проскрипел я через щель. «Я бы хотел видеть мистера Нира Вульфа. Меня зовут Банау, Александр Банау». «Хорошо, сэр». Я снял цепочку и широко распахнул дверь, приглашая его войти. «Вашу шляпу, сэр». Он отдал мне шляпу, и я положил ее на полку. «Сюда, пожалуйста». Я провел его в кабинет, усадил в красное кожаное кресло и только тогда сообщил. «Мистер Вульф сейчас занят. Я скажу ему, что вы пришли». Я вышел в прихожую, поспешил на кухню, тщательно закрывая за собой двери, позвонил по домашнему телефону в оранжерею и уже через 3 секунды, обычно на это требовалось секунд 15-20, в мое ухо ворвался рык. «Да, гость, старший официант Александр Банау». Молчание. Потом. «Пусти его». «Уже впустил. У вас есть предложение? Чем мне его развлекать до 6 часов?» «Нет». Вновь молчание, уже более продолжительное. «Я сейчас спущусь». Как я уже говорил, за всю мою карьеру такое случилось с ним 5-й раз. Я вернулся в кабинет, спросил гостя, не желает ли он чего-нибудь выпить. Услышал в ответ «нет», а пару минут спустя раздался скрежет спускающегося лифта. Вскоре в прихожей послышались гулкие шаги, и в кабинете появился Нира Вульф. Обойдя вокруг красное кресло, он протянул гостю руку. «Мистер Банау, я Нира Вульф. Рад вас видеть, сэр». Я чуть не упал. Вульф терпеть не может здороваться за руку и крайне редко удостаивает кого-либо подобной чести. «Слушаю вас, сэр». «Боюсь, что мне придется огорчить вас», — вздохнул Банау. «А мне бы не хотелось вас огорчать. Скажите, этот джентльмен, кивок в мою сторону, Арчи Гудвин?» «Да, сэр, это он». «Значит, я огорчу его, но ничего поделать не могу. Я имею в виду трагическое происшествие во время вчерашнего праздничного пикника. Судя по сообщениям газет, полиция исходит из версии, что убийца проник в палатку сзади и скрылся тем же путем. Час назад я звонил на Лонг-Айленд, чтобы поинтересоваться, ничего ли не изменилось, и мне ответили, что все остается по-прежнему». Банау прокашлялся. «У меня чесались руки схватить его за длинную и тонкую, как у журавля, шею и хорошенько тряхнуть». Он вновь заговорил. «В тех же газетах сказано, что вас с мистером Гудвином тоже вызвали на допрос, и я сделал вывод, что мистер Гудвин не поставил вас в известность о беседе с моей супругой, которая сидела в машине позади палатки. Я находился среди зрителей и слушал вашу речь, которая была прервана криком из палатки. Когда началось столпотворение, я с трудом пробился сквозь толпу к нашему плимуту, сел в него и уехал. Я не люблю шум и суматоху. Только дома жена сказала мне о разговоре с мистером Гудвином. Она предпочитает не отвлекать меня, когда я за рулем. Она сказала, что мистер Гудвин подошел к ней и обратился через окно. Он спросил». «Прошу прощения», – перебил Вульф. Ваше предположение, что мистер Гудвин не поставил меня в известность об этой беседе, беспочвенно. Он мне все рассказал. Что? Воскликнул Банао. Рассказал? Да, сэр. Если позволите, значит, вам известно, что моя жена абсолютно уверена, что во время выступлений никто не заходил в палатку сзади. Никто, кроме вас и мистера Гудвина. Ведь она именно это ему сказала. Да, я знаю. Но если вы... И вы не сообщили в полицию? Нет еще. Я бы хотел... Тогда у нее нет выбора. Банао встал. Это еще хуже, чем я ожидал. Она должна немедленно связаться с полицией. Какой ужас! Человек вашего положения, да еще и другие. Ужасно, но долг есть долг, закон прежде всего. Он повернулся и зашагал к двери. Я вскочил со стула. Мне ничего не стоило сгробастать его и скрутить в бараний рог. Но меня остановило выражение лица Вульфа. На нем отчетливо отразилось облегчение. Он даже выглядел довольным. Я стоял и таращился на него, забыв закрыть рот, пока не хлопнула входная дверь. Я вышел в прихожую, убедился, что худосочный официант не прихватил по ошибке мою шляпу, запер дверь и вернулся в кабинет. «Никак у нас радость!» — осведомился я. «Не желаете ли поделиться?» Вульф шумом втянул в себя воздух, прополоскал легкие и выдохнул. «Возможно, ты прав», — изрек он. «В жизни я еще столько не унижался. Выпрыгивал из шкуры при каждом телефонном звонке. А ты заметил, как быстро я снял трубку, когда ты позвонил в оранжерею?» «Боялся, черт побери, боялся даже дойти до термальной, чтобы полюбоваться на Нантеру и Мшатиана. Теперь мы, по крайней мере, знаем, на чем стоим». «Угу. И где скоро очутимся? Будь я на вашем месте, я бы задержал его хотя бы для того, чтобы сказать: «Замолчи». Я повиновался. Порой я и сам понимаю по тону Вульфа, что лучше оставить его в покое. А самым безошибочным признаком этого я считаю такое его состояние, когда он откидывается на спинку кресла, плотно зажмуривает глаза и начинает поочередно втягивать и выпячивать губы. Это означает, что его мозг уже перескочил через звуковой барьер. Однажды во время особенно трудного случая Вульф просидел так целый час, беспрерывно шевеля губами. Я смирно сидел за столом, решив, что нужно держаться ближе к телефону. На этот раз Вульфу хватило 8 минут. Возможно, он боялся, что часа у него нет. Он раскрыл глаза, выпрямился и заговорил. «Арчи, он сказал тебе, где находится его жена?» «Нет, он мне вообще ничего не сказал. Должно быть, приберегал для вас. Насколько я знаю, она могла сидеть за углом в аптеке, ожидая его сигнала, чтобы позвонить в полицию». Вульф хрюкнул. «Тогда нужно срочно убираться отсюда. Я хочу выяснить, кто из них убил Холта, прежде чем нас арестуют. Мотив и улики могут подождать. Сейчас главное изобличить убийцу и передать его в лапы Делани. Где Саул?» «Дома ждет инструкции. А Фред и Орри?» «Нам хватит одного Саула. Позвони и скажи, что мы выезжаем к нему. А где может проходить встреча, на которую поехал мистер Веттер?» «Полагаю, что на студии. Вызови его. Если мисс Корби там, то и ее тоже. И пригласи всех остальных. Ты должен найти их раньше, чем до них доберется мистер Делани. Они должны незамедлительно собраться у Саула, как можно скорее. Скажи, что они смогут лично задать вопросы свидетельнице и что дело отчаянной срочности. Если кто-нибудь заупрямится, я сам поговорю». Я уже снял трубку и набирал первый номер. Глава 6. С той минуты, как все собрались, и Вульф взялся за дело, он потратил всего 1/4 часа, чтобы изобличить убийцу. Мне при удаче на это понадобилось бы 2 недели. Если вы любите шарады, то, прошу вас, откиньтесь на спинку кресла и начинайте поочередно втягивать и выпячивать губы. Посмотрим, сколько времени потребуется вам на разгадку. Кстати, все по-честному, ведь вы знаете ровно столько, сколько знали к тому времени Вульф и я. Причем задачу я вам упрощаю. Не пытайтесь назвать убийцу или раскопать разоблачительную улику. Вопрос в том, как использовать имеющиеся у вас сведения, чтобы указать на преступника пальцем. Вульф сделал именно это, а от вас я большего не требую. Саул Пензер, который не вышел ростом, но по части ума даст 100 очков вперед любому, живет один на верхнем этаже перестроенного дома на 38-й улице. В тот вечер Его просторная гостиная освещалась ярким светом сразу четырех ламп, двух торшеров и двух настольных, поскольку жалюзи были опущены. Гостиная была уставлена стеллажами с книгами, а на стенах развешаны картины и полки, заставленные всякой всячиной, от коллекции минералов до моржовых клыков. Один угол занимал рояль. Вульф обвел глазами собравшихся и произнес: «Я вас долго не задержу». Шеф сидел возле торшера на самом большом кресле, которое имелось у Саула. По размерам оно ему почти подходило. Я примостился слева на табуретке, а хозяин дома расположился справа у рояля. Гости сидели напротив нас в креслах, расставленных полукругом. Конечно, куда разумнее и предпочтительнее было бы посадить убийцу поближе ко мне или к Саулу. Но в ту минуту ни один из нас, включая Вульфа, назвать убийцу еще не мог. «А где ваш свидетель?» – сварливо спросил Гриффин. «Годвин обещал, что она будет здесь». Вульф кивнул. «Я знаю. Мистер Годвин порой бывает небрежен в выражениях. Свидетель здесь присутствует». Он ткнул большим пальцем в сторону рояля. «Вот он. Мистер Саул Пензер, который не только чрезвычайно честный и надежный. Вы же сказали, что свидетель женщина». «Да, другой свидетель и в самом деле женщина. Будут, без сомнения, и еще свидетели, когда один из вас предстанет перед судом. Срочность, о которой говорил вам мистер Годвин, связана с тем, что сейчас скажет мистер Пензер. Но прежде я бы хотел кое-что объяснить». «Дайте ему сказать, а потом объясните», — вмешался Дик Веттер. «Вас-то мы уже наслушались». «Я буду краток», — невозмутимо продолжал Ниро Вульф. «Речь идет о тесенке, с помощью которой подвязывается полог с задней стороны палатки. Насколько вам известно, мистер Годвин завязал ее на узел перед тем, как мы с ним покинули палатку, чтобы идти на платформу. Позднее, когда я зашел в палатку, тесенка была уже развязана. Кем?» «Снаружи никто ее развязать не мог, поскольку у нас есть свидетельница, которая утверждает, что никто...» Джеймс Корби прервал его. «Вот ее-то мы и хотим видеть. Годвин обещал, что она будет здесь. Увидите, мистер Корби, в свое время. Пожалуйста. Дайте мне закончить. Следовательно, тесенку развязал один из тех, кто входил спереди. Один из вас четверых, джентльмены. Почему? Скорее всего, чтобы замести следы, создав иллюзию, что убийца проник снаружи с тыльной стороны. Поэтому я пришел к выводу, что необходимо выяснить, кто именно развязал эту тесенку, и я прибег к услугам мистера Пензера». Вульф слегка повернул голову. «Саул, пожалуйста». Саул держал на коленях черный кожаный футляр. «Вы хотите подробности, мистер Вульф?» «Как я раздобыл их?» «Думаю, что не сейчас. Попозже, если им станет интересно. Сейчас нам важнее, что у тебя есть, а не как ты это раздобыл». «Да, сэр». Саул раскрыл футляр и извлек из него какие-то бумаги. «Лучше я не стану объяснять, как я их раздобыл, поскольку у кого-то могут быть из-за этого неприятности». «Что значит могут?» – не выдержал я. «У кого-то должны быть неприятности, черт побери». «Хорошо, Арчи». Саул поочередно окинул взглядом гостей. «Я располагаю фотографиями отпечатков пальцев, которые удалось снять с той самой тесенки. Некоторые получились довольно расплывчатыми, но есть и четыре совершенно четких. Два из них принадлежат мистеру Годвину, а происхождение двух других пока не выяснено». Саул порылся в футляре и извлек из него несколько предметов, потом поднял голову и посмотрел на собравшихся. «Задача в том, чтобы взять у вас отпечатки пальцев и сравнить...» «Не так быстро, Саул». Вульф снова обвел глазами аудиторию. «Теперь вы сами видите, в чем дело, и понимаете, почему вопрос нужно решить безотлагательно. Очевидно, что те из вас, которые не развязывали тесенку, согласятся, чтобы их отпечатки сравнили с теми, что есть на фотографиях. Если же кто-то станет возражать, мы, безусловно, сделаем определенные выводы. Конечно, есть вероятность, что ни один из ваших отпечатков не совпадет с теми, которые есть на фотографиях, и в этом случае нам придется идти иным путем. Мистер Пензер принес сюда все необходимое для того, чтобы взять у вас отпечатки пальцев, а он в этом деле понимает. Ни у кого нет возражений?» Гости переглянулись. «А что, черт возьми, пожал плечами Веттер? Моих отпечатки в досье и так есть, валяйте». «Мои тоже есть», — сказал Гриффин, — «я не против». А вот Поль Рага внезапно взорвался. «Опять вы за свои втучки!» Все уставились на него. «Нет, мистер Рага», — возразил Вульф, — «это вовсе не штучки. Мистер Пензер предпочел бы не говорить, как ему удалось раздобыть фотографии, но он расскажет, если вы настаиваете, заверяю вас». «Я имел в виду не это». Соусный король подобрал ноги под себя. «Я имел в виду вафы слова о том, что тесемку развязал именно убийца. Это совершенно не обязательно. Более того, это наглое вранье. Когда я вафол палатку и посмотрел на Фила, мне показалось, что ему дуфно, и я развязал тесемку, чтобы впустить свежий воздух. Поэтому, если вы возьмете у меня отпечатки пальцев и сравните их с фотографиями, что это докажет? Ничего, ничегошеньки. Вот почему я заявляю, что все это ваши тучки. А здесь, в свободной стране, я не пытался его напугать. Я не собирался даже к нему прикасаться. В кармане уютно покоился заряженный Марли. У Саула тоже был пистолет, так что, вздумая Раго что-нибудь затеять, мы бы его мигом успокоили. Но применять оружие в комнате, полной людей, дело непростое и опасное. Поэтому я встал и шагнул в его сторону, с той лишь целью, чтобы быть к нему поближе. Саулу в ту же секунду пришла в голову такая же мысль, и мы с ним встали одновременно. Это, видимо, было уже чересчур для натянутых нервов Раго, который вскочил и бросился к двери. Тут уж, конечно, нам пришлось переменить силу. Я подоспел первый. Не потому, что Саул более медлителен, а потому, что я был ближе к двери и скрутил Рага. Но этот дуралей затеял драку. Ему удалось больно легнуть Саула, опрокинуть торшер и даже расквасить мне нос затылком. Когда же он вцепился зубами мне в руку, я решил, что с меня хватит. Вынул револьвер и от души стукнул им этого кусаку чуть позади уха. Смутьян свалился на пол, как куль с мукой. Обернувшись, я увидел, что Дик Веттер тоже заключил кое-кого в объятия, причем его очаровательная жертва не легалась и не кусалась. В критические минуты люди обычно не могут скрыть своих чувств, даже такие видные особы, как телезвезды. В газетах на следующий день об этом пикантном происшествии не было ни слова. Глава 7. Я часто пытался представить, что думал Поль Раго во время состоявшегося 2 месяца спустя судебного процесса, на котором так и не упомянули про злосчастные отпечатки пальцев. Ведь наверняка он осознал, что попался на втучку Нира Вульфа, и что держи он тогда язык за зубами и позволь взять у себя отпечатки пальцев, так теперь гулял бы на свободе. Как-то раз я спросил Вульфа, как бы он поступил, если бы все обернулось таким образом. «Но ведь не обернулось», — возразил он. «А если бы?» — не унимался я. «Хо!» — фыркнул Вульф. «Вероятность такого поворота событий была слишком ничтожна». Сомневаться в том, что тесемку развязал именно убийца, не приходилось. Внезапно столкнувшись с утверждением, что на тесемке могут быть его отпечатки, он должен был как-то оправдаться. В частности, объяснить, каким образом они оказались на тесемке, причем объяснить добровольно, не дожидаясь разоблачения. Но я не отставал. «Согласен, втучка удалась на славу, но все-таки, что если?» «Все равно отвечу, что обсуждать столь крохотную вероятность бессмысленно. Что если твоя мать подкинула бы тебя в 3-месячном возрасте в клетку тигра? Что бы ты тогда делал?» Я ответил, что подумаю, а потом дам ему знать. «Что же касается повода для убийства, то можете попытаться сами угадать 3 раз, но даже близко не попадете. Вся болтовня в кабинете Вульфа в тот памятный день не позволила бы пролить ни капли света на подлинную причину смерти Филиппа Холта. Вот как сыщики зарабатывают свои язвы. Впрочем, я ошибаюсь. Флора Корби упомянула, что Филипп Холт любил женщин, а это, безусловно, имеет отношение к делу. В числе женщин, которых он любил, оказалась и жена Поля Раго, привлекательная голубоглазая особа, по возрасту годившаяся соусному королю в дочке. Так вот, Филипп Холт слишком усердно приударял за ней, и голубоглазой особе, в отличие от Флоры Корби, его ухаживания пришлись по сердцу, что она и доказала. Полю Раго это не понравилось. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.